Глава 9. Никита. Еще одна неделя в новой школе пролетела как один день. Каждое утро я просыпался с мыслью о бане. Каждый вечер я засыпал с мыслями о ней. И каждый раз, когда я предлагал подвести ее после уроков, я получал вежливый, но твердый отказ. Но я не сдаюсь. Впервые в жизни я встретил девушку, которая не пытается мне понравиться. Она не строит глазки, не хихикает над каждой моей фразой, не восхищается моей машиной или дорогой одеждой. Аня смотрит на меня так, будто видит насквозь, и это одновременно пугает и притягивает. Она — первый человек, ради которого я хочу стать лучше. Все эти дни я старался, не опаздывал на уроки, отвечал на вопросы учителей, не конфликтовал с Данилом и его компанией. Отец даже удивился, когда зауч не позвонила ему с жалобами. «Месяц без скандалов», — говорил он, — «пока получается». Но главное, я каждый день видел Анну, наблюдал за ней на уроках, пытался поймать ее взгляд в коридоре, садился рядом в столовой, несмотря на ее возражения. И с каждым днем понимал, что влюбляюсь все сильнее. Я влюбляюсь в девушку, которая живет в трущобах и работает уборщицей. Какая ирония. Отец всю жизнь внушал мне, что нужно общаться только с подходящими людьми. А я, кажется, на самом деле первый раз влюбился в обычную девчонку с окраины. И мне плевать на мнение отца. Небо с утра было затянуто тучами. К обеду начался дождь. Необычная осенняя морось, а настоящий ливень. Вода лилась с неба стеной, превращая школьный двор в озеро. После последнего урока я стою на парковке под навесом и смотрю на это безобразие. Через дорогу у автобусной остановки под маленьким козырьком толпится народ. Среди них я вижу знакомую фигуру — Аня. Она стоит с краю, пропуская вперед остальных. На ней легкая куртка, явно неподходящая для такого дождя. Волосы уже промокли, хотя она и пытается спрятаться под капюшоном. Сейчас или никогда. Сажусь в машину и подъезжаю к остановке, опускаю стекло. «Аня, садись!» Промокнешь до нитки. Она оборачивается, видит меня и качает головой. Спасибо, но нет. Да ты посмотри на эту погоду. Кричу, перекрикивая шум дождя. Автобус может и не прийти. Придет. Упрямо отвечает она, но я вижу, что она дрожит от холода. В этот момент подъезжает автобус, но он битком набит. Люди толкаются, пытаясь протиснуться внутрь. Аня пытается забраться в автобус, но ее вежливо, но настойчиво выталкивают обратно. «Следующий через полчаса! Много аварий!» — кричит водитель и захлопывает дверь. Аня остается под дождем. Теперь она промокла совсем. Вода стекает по волосам. Выхожу из машины, подбегаю к ней. «Хватит упрямиться. Ты же простудишься». «Мне не нужна твоя помощь», — отвечает, но губы у нее уже синеют от холода. «Нужна. И ты это знаешь». Беру ее за руку. Веду к машине. На этот раз она не сопротивляется. Быстро открываю дверцу. Помогаю сесть. Запрыгиваю за руль. В салоне сразу становится тихо. Дождь барабанит по крыше, но уже не так громко. Включаю печку на полную. Трогаюсь с места. Адрес я знаю. Какое-то время едем молча. Аня сидит, обхватив себя руками. Смотрит в окно. Печка постепенно прогревает салон, но она все еще дрожит. Холодно. Нормально. Конечно, нормально. Она никогда не скажет, что ей плохо. «Можешь включить любую музыку», — говорю, кивая на магнитолу. Не нужно. Почему? Аня поворачивается ко мне. А зачем? Странный вопрос. Обычно все девчонки сразу хватаются за настройки, включают свою любимую попсу или что-то модное. Не знаю, чтобы было не так тихо. Мне нравится тишина. Нравится тишина? Кто так говорит в ее возрасте? Серьезно? Серьезно. У меня дома всегда шумно. Смотрю на нее украдкой. Она говорит об этом так серьезно, как будто тишина — это роскошь. Для нее, наверное, так и есть. А что ты еще любишь? Спрашиваю неожиданно для себя самого. Аня удивленно поворачивается. В смысле? Ну, кроме тишины. Что тебе нравится в жизни? Она задумывается. Долго молчит, глядя в окно на дождь. «Библиотека», — наконец отвечает она. «Там тоже тихо и много книг. Можно читать и представлять себя в другой жизни». «Какой?» «Нормальный. Просто нормальный». «Да, она загадка. А еще «Утро. Раннее утро, когда все еще спят. Я встаю в 6, чтобы успеть в школу, и иду по пустым улицам. В это время весь мир принадлежит только мне». Слушаю ее и понимаю, что влюбляюсь еще сильнее. В ее простые мечты, в ее способность находить красоту в том, на что другие не обращают внимания. «И дождь», — добавляет она. «Обычно я люблю дождь. Он смывает всю грязь с улиц, делает воздух чистым». «А сегодня не любишь?» «Сегодня он слишком сильный и холодный». Мы подъезжаем к ее дому. Дождь все еще льет, как из ведра. Паркуюсь поближе к подъезду, но до двери все равно 15 метров. «Спасибо», — говорит Аня, потянувшись к дверной ручке. «Подожди», — останавливаю ее. «Дождь не заканчивается». «Ничего, добегу». «Аня». Она оборачивается. Мы сидим очень близко друг к другу. Ее лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. Вижу каждую веснушку на носу. Пушистые ресницы. Она такая красивая и такая грустная. Не знаю, что на меня нашло. Может, ее рассказ о тишине и одиночестве. Может, то, как она выглядит. Мокрая, замерзшая, но все равно гордая. А может, просто то, что я уже неделю думаю только о ней. Наклоняюсь и целую ее в губы. Аня замирает, полная, абсолютная неподвижность. Не отвечает на поцелуй, но и не отстраняется. Просто застывает, как статуя. Губы мягкие и теплые, чуть солоноватые от дождя. На секунду мне кажется, что она отвечает на поцелуй. Но потом она резко отталкивает меня. «Что ты делаешь?» — шепчет, прижимая руку к губам. «Я...» «Никогда, слышишь? Никогда больше так не делай!» В ее голосе нет злости. Скорее, это похоже на панику. «Аня, я не хотел». «Неважно, чего ты хотел. Просто больше никогда так не делай». Она рывком открывает дверь, выскакивает под дождь, бежит к подъезду, не оглядываясь. Скрывается в темном проеме двери. А я сижу в машине и смотрю ей вслед. Что я наделал? Но в то же время я все еще чувствую вкус ее губ и понимаю, что готов на все, лишь бы поцеловать ее еще раз. Даже если она будет говорить никогда 1 000 000 раз. Завожу машину и медленно еду домой. Дождь стучит по лобовому стеклу. Дворники размеренно отсчитывают время. но в салоне до сих пор витает запах ее волос. Что-то простое, чистое. Я совершил ошибку, поторопился. Но почему-то я не жалею об этом. Впервые в жизни я сделал что-то спонтанно, не просчитывая последствий. И знаете что? Это было прекрасно. Даже если Аня больше никогда со мной не заговорит. Хотя нет, заговорит. Я в этом уверен. Потому что между нами что-то есть. Что-то настоящее. И рано или поздно она это признает. Главное — не давить, дать ей время. Пора понять, что мы созданы друг для друга. Что, несмотря на разные миры, разное воспитание, разную жизнь, мы подходим друг к другу, как два кусочка пазла. И я буду ждать столько, сколько потребуется. Потому что отличница Аня Иванова стоит любых ожиданий. Даже если придется ждать целую вечность.